Второй разговор с графом Гюленборгом, который, казалось, все боялся, чтобы мой ум не измельчал от пустяков, которые меня окружали, привел к тому, что я обещала графу составить письменное начертание своего ума и характера, которых, как я утверждала, он не знал. Он принял это предложение, и на следующий день, в течение дня, я набросала сочинение, которое заглавило «Набросок начерно характера философа в 15 лет», титул, который графу Гюленборгу угодно было мне дать. Я нашла снова эту бумагу в 1757 году. Признаюсь, я была поражена, что в 15-летнем возрасте я уже обладала таким большим знанием всех изгибов и тайников моей души. Я увидела, что сочинение это было глубоко обдумано, и что в 1757 году я ни одного слова не нашла прибавить к нему, и что через 13 лет я также в себе самой ничего не открыла, чего бы я уже не знала в 15-летнем возрасте. Я дала эту бумагу, которая, к моему великому сожалению, была сожжена впоследствии графу Гюленборгу. Он продержал ее несколько дней и возвратил, сопроводив запиской, в которой представлял мне все опасности, каким я подвергалась ввиду моего характера. Я ему отдала записку, и после продолжительного разговора у него вырвалось: «Как жаль, что вы выходите замуж». Я хотела узнать, что он хотел этим сказать, но он не захотел мне этого сказать. Я должна прибавить, что во всех этих разговорах, которые обыкновенно велись в комнате моей матери, он употреблял всевозможные старания, чтобы укрепить мою душу во всех принципах добродетели, нравственности и политики. Признаюсь, чем более он мне говорил в этом тоне, тем более я чувствовала к нему доверие. Я называла его своим другом, который говорит мне правду, и на всю жизнь сохранила к нему большую дружбу и благодарность. Ему я, конечно, обязана тем, что он укрепил мою душу и предупредил меня насчет тысячи опасностей, которые душе этой приходилось испытать со стороны двора, где образ мыслей был подлый и развратный. В отсутствие императрицы, оставаясь в Петербурге одна только с матерью, я выказывала ей наибольшее уважение и наибольшее внимание, какие только могла. Она была очень близка с принцем и принцессой Гессенскими, ее дочерью, княгиней Кантемир и Бецким. Признаюсь, я знала, что эта столь близкая связь не нравится императрице, и хотя я оказывала им всякого рода вежливость, я держалась немного в стороне от этого слишком интимного круга. Мать не была мне за это признательна. Она находила в этом больше политики, чем доверия к ней. И это вело к тому, что она не спускала мне никакой малости и находила, что все, что я делаю для нее, было моим долгом. И если ей казалось, что не доставало малейшего пустяка в том, что я делала, это менялось мне в нарушение долга. Мое положение по отношению к ней становилось все щекотливее со дня на день, тем более что мать на это очень обижалась, и это неудовольствие часто замечалось людьми, которые нас окружали. Я должна сказать, что старалась выражать ей полное почтение, какое только могла выдумать, и со всеми поступала осторожно, ни в чем не подавая вида и не говоря ни единой душе, что таков был мой план, хотя я и поступала по принципу. В феврале месяце императрица и великий князь вернулись из Хатилова. Я испугалась, когда увидела этого князя. Он был так обезображен следами оспы, что был неузнаваемым. Он очень вырос, но я сразу увидела, что был таким же ребенком, каким я его оставила. Вскоре по его возвращении императрица нашла нужным дать мне вдруг 8 русских горничных. Была только одна между ними, которая знала по-немецки. Да, моя, которую я привезла. Благодаря этому я очень скоро сделала быстрые успехи в русском языке. Так как все эти женщины были очень живые, молодые девушки, то мы по вечерам, когда я удалялась к себе, поднимали страшную возню. Жмурки были любимой игрой всей этой компании. Я училась тогда играть на клавесине у Араи, регента итальянской капеллы императрицы. Это значит, что когда Арая приходил, он играл, а я прыгала по комнате. Вечером крышка моего клавесина становилась нам очень полезной, потому что мы клали матрацы на спинки диванов, и на эти матрацы крышку клавесина, и это служило нам горою, с которой мы катались. Я думала, что установила отличный порядок у себя в покоях, раздав по должности каждой из женщин, которые мне все очень нравились, потому что они были веселы и делали, что я хотела. Мария Петровна Жукова, которая мне больше всех нравилась, имела у себя под ключом мои бриллианты. Шен, которую я привезла, хранила белье. Балк заведовала кружевами. Старшая Скороходова платьями, младшая лентами. Одна из карлиц пудрой и гребенками, другая румянами, булавками и мушками. Две гардеробные девушки должны были иметь попечение мебели в комнате.